прикидывая объемы работы. Хотел Тарасова отрывать от управления поместьями, но, видимо, не судьба. У Суворова, насколько я знаю, уже более 10 тысяч душ и большие территории. Там работы и работы. Но это перспектива заиметь в год до 10 тысяч рублей дохода. Что ж, господа, был рад с вами иметь разговор. Познавательно. Даю слово, что не стану разглашать сути беседы. А лекарство создайте, внесите свой вклад в спасение русских душ. Сказал Суворов, прощаясь. Мы с молчавшим большую часть разговора Базилевичем встали, прощаясь с Суворовым. Да, Михаил Михайлович, говорить с самим фельдмаршалом о комплектовании войск, сильно, усмехнулся Григорий Иванович Базилевич, когда Суворов нас покинул. Но с вами же, Григорий Иванович, я говорю о медицине, и ничего, как сдается, не совсем глупо, вернул я улыбку именитому медику. Сие не отнять, выпьем, закрепим, так сказать, по русской традиции плодотворное знакомство, лукаво предложил Базилевич. Искуситель, выпить с хорошим человеком, почему бы и нет, а наутро, когда я фиксировал у себя похмельный синдром, за мной приехали. По приказу обер-полицмейстера Петербурга Лисаневича Василия Ивановича с разрешительной резолюцией петербургского генерал-губернатора Петра Алексеевича Палёна меня срочно вызывали в столицу. Почему и зачем, не говорилось, ареста не произошло, но и не поехать я не мог. Понятно, что вышли на меня в связи с событиями на улицах Петербурга. Провал, или что-то иное, глава 8, глава 8, ресторан Крым, 13 июня 1797 года. Назвать арестом то обращение, которое сложилось с первых минут поездки в Петербург из усадьбы Державина, было никак нельзя. Офицер-гвардеец, поручик, вел себя даже не осмотрительно, а чуть ли не по-лизоблюдски. Порой общение с моим сопровождающим было столь приторным, что хотелось сделать вид, будто меня укачало в карете, и наблевать на до блеска начищенные сапоги поручика Измайловского полка. Уверен, что он бы еще за это и извинился. Не желаете ли чаю? Если что, ваше превосходительство, так мы мигом вскипятим. Подъезжая во время движения к моей карете, предлагал поручик Киргинцев Антон Денисович. А что желаете на обед? Не оскорбит ли вас печеная курица? Иного тут в деревнях и не достать. Я сперва старался реагировать на такие вот эскапады, после стал приглядываться. Может, поручик, мастер сарказма и подобным образом издевается, но нет, он всерьез вел себя со мной так, как, наверное, стоит прислуживать, ну, не знаю, фельдмаршалу или самому императору. А после я просто устал реагировать и принимал лизоблюдство, как должное, как, наверное, воспринимает повидавший разного в своей карьере врач-психиатр. Ну, не вступать же в диалог с душевнобольным, между тем... Такое поведение моего сопровождения должно было иметь причину, и я передумал за два дня пути столько разных сюжетов, что лучше бы просто старался наслаждаться поездкой и не напрягал мозг. Предполагал я, что поручик просто слишком превратно понял приказ не спугнуть Спиранского и вести себя благочинно, или же от меня чего-то очень сильно хотят. Пришел к тому мнению, что через завуалированный шантаж и обещание рая прямо тут, на грешной земле, меня станут склонять к предательству Куракиных и подталкивать к разрыву не только с ними, но и с теми людьми, которые стоят рядом с князьями, моими покровителями. Какой в данном случае окажется пряник, примерно предполагал. Тут важно, что именно будет использоваться в качестве кнута. Мой благодетель сильно стал портить мне репутацию. Удивительно, но меня теперь могут больше поминать по забавным случаям, выдуманным людьми, чем из-за других обстоятельств. Я имел разговор с Державиным, и он приоткрыл некоторые аспекты нынешней ситуации. Да, Сенат работает, как отлаженный механизм, но над Алексеем Борисовичем смеются, про него уже сочиняют каламбуры и анекдоты. В этом народном творчестве превалирует мысль, что генерал-прокурор Куракин дурак, а Спиранский, то есть я, во всем заменяю князя. В одном из анекдотов я заменил его даже в постели с женой Ври Алексея Куракина со временем также стали высмеивать, как позерый человека малограмотного, неуместно кичившегося своим образованием. Не знал я, что все так запущено, хотя и видел, что отношение к Алексею Борисовичу, мягко сказать, не всегда серьезное. Да он и сам виноват, когда просто за неделю 2-3 раза появлялся на службе. И в это же время генерал-прокурор требовал от сенаторов исполнительности, каждодневного присутствия на заседаниях и работы в департаментах, кроме субботы и воскресенья. Даже отпрашиваться нужно, чтобы отбыть в свои поместья. Такого до Куракина никогда не было. Конечно, подобного руководителя, который сам не работает, а других заставляет, любить не станут. И я говорил об этом с Александром Борисовичем, чтобы повлиял на брата. Видимо, не получилось. Все, теперь крайне сложно перестать быть объектом для насмешек. А вот у императора такой подход должен вызывать удовлетворение. Сам Гаврила Романович Державин считал, что именно благодаря мне Александр Борисович Куракин и держится до сих пор на посту генерал-прокурора. Прозвучал намек и на то, что было бы неплохо, чтобы третьим человеком в государстве, а генерал-прокурор Сената в чине формально таким и является, был более деятельный служащий. Так понимаю, что и сам Гаврила Романович был бы не против стать таковым, но, увы, не мне же решать, а вот валить Куракиных я не могу, по многим причинам. Хорошо, что открытого предложения не прозвучало, иначе пришлось бы ссориться с Державиным. Вот же этот Куракин, чемодан без ручки, и нести сложно, и выкинуть нельзя. «Поручик, так куда вы меня провожаете?» – спросил я, когда мы уже прошли формальный досмотр на посту при въезде в Петербург. «Я еще с утра отправил своего человека. Ответ должен прийти скоро. Великодушно прошу прощения за такую оплошность моего подчиненного», – отвечал мне Киргинцев. Пришлось еще более часа прождать у въездного поста, когда прискакал отправленный ранее в Петербург гвардеец. «Ваше превосходительство, вас ожидают в ресторации «Крым», — ошарашил меня новостью поручик. «В моем ресторане, в том заведении, где происходила, так сказать, воровская сходка. Нет, нужно унять всякого рода волнение и настроиться на разговор, который обязательно состоится, если меня уже ждут. А вот с кем придется разговаривать, до конца непонятно. Ранее думал, что я достаточно важная птица, чтобы сам петербургский генерал-губернатор имел со мной разговор. Но будет ли Петр Палин выбирать ресторан «Крым» для таких вот разговоров о моем участии в криминальных войнах, не особо верится. Но все ли я понимаю про будущего главного цареубийцу, буду рад в иной раз услужить вам. Прощался со мной Киргинцев, оставляя у крыльца Крыма. Очень странный товарищ этот поручик, следуйте за мной. На контрасте с Киргинцевым, грубо потребовал некий человек в штатском, между прочим, не представившись. Но я пошел, испытывая странные ощущения. Это как входишь в свой дом, а там сплошь чужие люди, и становится крайне неуютно, раздражительно, что они сидят на твоем диване или вовсе возлегают на нем, то пьют из твоей любимой кружки. Вот так и я заходит в свой ресторан, когда там не было ни одного человека из обслуживающего персонала, а сплошь чужие люди. «Ожидайте, сударь», — строго сказал так и не представившийся человек и покинул меня. В своем же ресторане я располагался в отдельной комнате, которая предназначалась для ведения переговоров и для использования тем или теми, кто не хочет быть узнанным или потревоженным гостями заведения. Раньше это место мне казалось уютным, сейчас же все более ненавистным. Нарастало ощущение, что я в тюремной камере. Прошел час, другой. Дважды я пытался выйти из комнаты и, если в первую мою попытку остановили вежливо, попросили еще чуть подождать, то во второй раз уже была грубость. Стоило больших усилий сдержаться и не показать всю никчемность боевой подготовки моих стражников. Останавливал вопрос. После того, как я набью морду охране, что дальше? Ну, же, остолопы, вы что не выпускаете господина Спиранского? Сгною. Услышал я голос за дверью. Говорили нарочито громко, чтобы я обязательно услышал и разобрал все сказанное. Начиналась игра. «Любезный Михаил Михайлович, вы уж не обессудьте. Исполняют все поручения из рук вон плохо. Что не прикажешь, не пойму ты, словно нарочно, исполнит худо. Никоим образом не стремился ограничить вашу свободу, но был занят, государь нынче смотр устроил, не мог сие увлекательное и нужное государственное дело пропустить». Вошедший человек словно оправдывался передо мной, но в этот раз, в отличие от поручика, у говорящего сочился сок из притворства и лжи. «У нас есть одна оплошность, кою я намерен исправить. Представлюсь, Петр Алексеевич Палин». Петр Людвиг граф фон дер Палин был среднего роста, среднего телосложения, но вот не среднего ума и хитрости. Не понимаю, почему император не видит этого даже не двуликого Януса, а многоликого Анус. Для меня очевидно, что человек скользкий. Вероятно, на мое мнение о Палине повлиял тот факт, что я знал о его роли в убийстве Павла, и то, как он лгал и государю, и, вероятнее всего, наследнику Александру Павловичу. и никакие оправдания тут не помогут изменить мое отношение. Вряд ли иначе я смогу воспринимать генерал-губернатора. Мое имя вам известно. Чем обязан, ваше высокопревосходительство?» — спросил я, неохотно вставая со стула в приветствии. «Ну, что же вы, Михаил Михайлович, пока так и ничем не обязаны, но все может, я бы сказал, должно измениться, и тогда я окажусь обязанным вам», — сказал Петр Алексеевич, подарив мне притворную улыбку, от которой меня даже подташнивать стало. «И что получается? Это мне сейчас намекают. Даже представить себе не могу, что же может подвигнуть столь яркого государственного мужа, коим вы, несомненно, являетесь, оказаться должным мне, лишь исполнителю поручений подобных вам слуг его величества», — сказал я, стараясь изобразить умеренное недоумение. «У меня-то как раз уже появились мысли, что здесь и сейчас происходит. Меня вербуют, ни больше ни меньше. Сейчас, после того, как пройдет период пустопорожних слов, должны и пряники посыпаться. После мне покажут кнут или же ударит им. Вот и все, деваться некуда. Служба упалена, мед, беспалена, деготь. Вы явно преуменьшаете свои способности. Поверьте, Михаил Михайлович, я имел любопытство спросить о вас. И знаете что, говорил Палин, вольготно, даже слишком фривольно для светского человека, располагаясь на стуле. Я в предвкушении. Поведайте же, ваше высокопревосходительство. Продолжал игру и я. Во взгляде Палёна проскользнул некий интерес, но он быстро унял эмоцию, возвращаясь к ранее выстроенному образу. «Уверен, что я несколько сбил внимание Петра Алексеевича. Не шаблонно я разговариваю, учитывая большую разницу и в чинах, и в возрасте, да и в сложившемся положении. Но опытный хитрый жук Палин почти не показал своего возмущения. Извольте», — расплылся в улыбке Петр Алексеевич. Генерал-губернатор хлопнул в ладоши, небрежно протянул руку чуть себе за спину, и через несколько секунд ему подали исписанные листы бумаги. «Тут ваша история. Может так статься, что я чего-то не учел, мои люди спешили, знаете ли. Однако, вот тут», — Палин указал пальцем в начало текста, разобрать который я при всем желании не мог, — «вы заменили князя Куракина, того, который Алексей Борисович, можно сказать, во всем, даже, ха-ха, разные слухи нынче в обществе ходят». Мой собеседник вновь притворно засмеялся. Намек на анекдот, где я заменяю генерал-прокурора в постели с женой, был очевидный. И, вероятно, таким образом меня хотят сбить с толку, или вызвать неприязнь к Куракину. Да, наверняка, второе. Мало кому захочется быть рядом с тем, над кем смеются. Но тут же не детский коллектив, да и я не эмоциональный пацан, так что... Под чутким руководством есть желание работать и служить. Алексей Борисович умеет работу наладить. Насколько мне известно, в Сенате все исправно работает. Любое обращение рассматривается сроком до 10 дней, ответил я. На лице Палёна промелькнуло разочарование. Не знаю, почему именно. Или потому, что я сбил его игру, или же, что защищаю Куракина. Вообще, история с высмеиванием Алексея Борисовича пахнет дурно. Вот только сейчас я почти уверился, что такие слухи умело распространяются в обществе. Вынуждают Куракина нервничать и тем самым конфузиться, ну, и создается такой образ дурочка, которому, естественно, не место в должности генерал-прокурора. Дирижеру этого спектакля стоит аплодировать или готовить заряд для штуцера. Кто? Палин. Вот сейчас, глядя на эту ухмыляющуюся физиономию, у меня нет никаких сомнений, что это он. Ох, и змей, вы беспокоитесь за свои паи в компаниях, в военторге? Будто озаренный догадкой, спросил Палин. Вот же человек, меряет по себе или же не до конца понимает мое положение. На самом деле, мне предавать Куракиных нельзя никак по многим причинам. Дело тут не в деньгах, хотя и этот фактор имеет существенное влияние уже на принятое мной решение. Главным является то, что с Палёным я обречен на поражение и забвение, как и он сам уже обречен. Ну, допустим, я стану плечом к плечом с петербургским генерал-губернатором. Какие плюсы? Быстрое продвижение по службе? Спорный момент, так как стать просто секретарем и исполнителем воли Палёна – это деградация меня, как чиновника, да и как человека. И пусть я при этом стану даже тайным советником. Деньги, вообще не об этом. Те проекты, которые я имею с Куракинами и не только с ними, уже дают немалый доход, притом они с большим потенциалом на будущее. Минусы, так после заговора, который, мне уже это отчетливо видно, обязательно сложится, я уйду в небытие вместе с Палёным. Уже молчу, что стану нерукопожатным с достойными людьми даже после самого согласия предать Куракиных. В обществе быстро узнают, что к чему, и тут сложно будет вновь взлететь наверх, будь я хоть великий ученый или несравненный поэт. А как отнесется к моему предательству Вяземский и Котя? Точно не лучшим образом. Нет, было бы рационально, так и предал бы Куракиных, но, вы позволите, я выскажу свое мнение несколько аллегорично, спросил я и, дождавшись кивка и вульгарного взмаха рукой, якобы валяй, продолжил. Я пересказал историю, которую в будущем часто приводили в пример правильности устройства рабочих взаимоотношений в организации. Некогда, в далеком будущем, Генри Форд отправил всех своих начальников отделов в принудительный отпуск. Они вернулись, и часть начальников была повышена, иные уволены. Все дело в том, что глава компании оценил, как работают отделы без руководителей. Если хорошо, то работа налажена правильно. Из всего следует, вы считаете, что Алексей Борисович Куракин, достойный подданный его императорского величества и на своем месте, удивился такому подходу Палин. Безусловно, решительно ответил я. Что ж, сказал Палин и резко из добродушного и невоспитанного хама стал жестким, но, как кажется, хамом быть не перестал. Я весьма разочарован и, признаться, ждал от вас иного. Можно было еще поговорить, но ваша позиция мне предельно понятна. Вновь раздались хлопки в ладоши и в комнату ввели всего избитого, обессиленного, казалось, сломленного Яноша Крыжановского. Усилием воли я постарался не показать своих эмоций. Все-таки служба под прикрытием из моей прошлой жизни давала некоторые возможности и навыки играть и не поддаваться эмоциям. Я опишу то положение, в коем вы оказались. Вот этот разбойник, ваш друг, уже подобное вызовет порицание в обществе. Более того, по вашему приказу в Петербурге начались беспорядки. Сам государь, проезжая, слышал звуки выстрелов. Ваши люди вырезали тати, это да, но все можно представить в ином свете. И поверьте, что зачинщиком станете вы, а ваши янычары, их способность к убийству, так это не что иное, как подготовка к заговору. И общение с Суворовым тут очень уместно ложится, сказал Палин и взял паузу, просто неприлично рассматривая меня, выискивая любые признаки реакции. Яныш, с тобой все в порядке, как ранение? Спросил я, не обращая внимания на Палена, словно он пустое место. Жив еще, не знаю, за что и били, сказал барон, намекая, что ничего не сказал. Прекратить разговоры, потребовал генерал-губернатор. Уведите его. Я проводил взглядом Яноша, при этом тяжело дыша. Понадобились неимоверные усилия, чтобы не наделать глупостей. При этом в комнату вошел один мужчина в штатском, но физически развитый с видимой армейской выправкой. Боится меня Палин, телохранителя позвал. Озвучьте ваши требования, ваше высокопревосходительство, сказал я. Мне нужны вы в помощники. Станете секретарем. При этом никаких чинов не сменится, а я сделаю многое для того, чтобы вы стали тайным советником. Своих людей уберете от сената и более помогать Куракиным не будете. Далее. Палин замялся, но после паузы решился продолжить. Я знаю, как ваши люди выбивали всех разбойников Петербурга. Видел их в деле. Моих людей, которые не представились, они уложили и глазом не моргнули, одного убили, что также может быть использовано против вас. Мне нужны такие исполнители. И тогда все забудется, что доложить императору, я найду. Ох, ты ж, ничего себе, а батенька задумал, наверное, совершить государственный переворот и убийство Павла руками людей, которых я подготовил. Это подставит меня, и можно все свалить на дурочка Спиранского, лихо. Нет, не будет такого. Нужно думать, что он может, допустим. Я жду ответа, потребовал Палин, не дав времени на обдумывание. Тогда отвечу по чести. Душа Богу, сердце женщине, долг Отечеству, честь никому. Громко сказал я, даже прокричал. Авось, найдется тот, кто расскажет, как Спиранский ответил козлу Палену. Что ж, подумайте, некоторое время мое предложение будет в силе, а вас ничто не будет отвлекать от правильных мыслей, сказал генерал-губернатор, посмотрел на меня даже не с отвращением, а с брезгливостью, и вышел за дверь. Пройдемте, потребовал тот мужик, что стоял рядом с Паленым и буравил меня взглядом. И я пошел, а потом поехал, а чуть позже только крики чайкой доносились до моего слуха. В Петропавловской крепости нужно сменить коменданта. Грязь кругом, сплошная антисанитария. И с кормежкой туго, даже за деньги не хотят кормить нормально. Интересно, А что мне будет предъявлять Палин? Измену или разбой? Мог ли я поступить иначе, согласиться с предложением этого деятеля? Нет, все-таки не мог. Так, сидя здесь, у меня сохраняются шансы не очернить честное имя, как и иметь будущее. А с Паленым, нет, однозначно ничего путного не выйдет. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. Строки стихотворения непроизвольно вырывались наружу. А. С. Пушкин, узник. Полное стихотворение С.М. в приложении. Генуя. 14 июня 1797 года. Гражданин Бонапарт, обратился к Наполеону представитель директории Лазар Карна. Вашими действиями не вполне довольны в Париже. Гражданин Карна, крайне недовольным и раздражительным тоном отзеркалил обращение к себе Наполеон. Назовите мне хоть одного француза, который за последний год сделал для республики больше, чем я. Именно что так, гражданин Бонапарт. Вы правильно заметили, республики оттого обязаны быть проводником и исполнителем воли французской нации, продолжал отчитывать командующего итальянской армией недавно присланный из Парижа представитель директории Лазар Николя Маргарит Карна. Как бы удерживала власть директория, если бы обозы с провиантом и ценностями не были отправлены во Францию? Мной, смею заметить, я спасаю республику от голодных бунтов. Наполеон продолжал говорить в нервозном тоне. А не скажете, гражданин, почему с этими обозами шли сотни телег с награбленным добром? Солдатским, смею заметить. С вашего на то позволения, напирал Карна. Наполеон понимал, что сейчас может вспылить и нахамить, и это в лучшем случае, а в худшем так и вызвать взорвавшегося представителя на дуэль. Потому генерал взял паузу в разговоре и вышел на лоджию. Вилла в предместье Генуи располагалась на живописном морском побережье, и немного прохладный морской бриз с солоноватым привкусом несколько остужал пыл уставшего, злого и считающего себя преданным правительством командующего итальянской армией. Наполеон вдохнул очередную порцию свежего воздуха и, словно вихрь, ворвался обратно в комнату, где все так же показательно отрешенно и надменно сидел в кресле Лазар Карна. «Почему вы меня остановили? Я был в 100 километрах от Вены. Я мог идти на столицу Австрии», — выкрикнул Наполеон. Морской воздух немного успокоил его, но лишь до той степени, чтобы не броситься в драку с представителем директории. «О, вы используете новые метрические единицы измерения. Километр. Признаться, этим вы меня порадовали. Еще бы следовали всем остальным законам и указам директории, кроме установления метрической системы, и стали бы поистине великим гражданином республики», — говорил Карна, но, несмотря на дерзкие слова, тон его был не столь уверенным, как ранее. Один из архитекторов новой республиканской французской армии, военный инженер и незаурядный ученый, Лазар Карна и сам понимал, что начавшиеся переговоры с австрийцами в Лиабине выглядят, словно предательство и подлая интрига. Генералу Бонапарту просто не дали стать величайшим героем Франции. Директория потребовала от Бонапарта после капитуляции австрийской крепости Вурмзер провести перегруппировку войск. Наполеон подчинился, ожидая, что уже скоро, весной, придет подкрепление, и он начнет победоносное наступление на столицу Австрии. Австрийские войска были либо далеко, либо вовсе ранее разбиты Наполеоном. В Австрии царило смятение, и присутствовали даже признаки паники. Они проиграли кампанию при первоначально более выгодных позициях. Кроме того, зимой сложно было создать новую ударную армию. Между тем, французы сохранили костяк своей итальянской армии и пополнили ее, в том числе и прибывшими к Бонапарту польскими отрядами уланов. Наполеон был уверен, что разгромит австрияк. Генерал понимал еще и то, что немалую роль в нынешней ситуации играет политический момент, и международная обстановка позволяет нанести мощнейший удар по Австрии и даже распространить французское влияние на германские княжества, оставшиеся практически беззащитными. Англичане пребывают в шоковом состоянии из-за потери немалой части своего флота, с Пруссией все еще действует мирное соглашение. Австрия осталась одна. Для всех здравомыслящих политиков понятно, что переговоры с Австрией – это лишь попытка Габсбургов выиграть время. Скорее всего, в Вене рассчитывают, что удастся втянуть в войну Россию, несмотря на то, что русский император заявлял о нежелании воевать. Именно русский фактор сейчас в Европе играл ключевую роль. И пока участия русских не случилось, можно было разбить Австрию, и Российская империя в одиночку не стала бы воевать с Францией, тем более, что ни на какие русские территории французы не претендуют. Хотя, нет, генерал Бонапарт предполагает, что ионические острова и Мальта, если они станут русскими, могут представлять угрозу для Франции. И, даже без санкций директории, собирался что-то придумать, но высадиться на Мальте. Невдомек командующему итальянской армией, что в Петербурге Мальту уже считают своей, что идут переговоры с Османской империей, чтобы турки пропустили Черноморский флот под командованием Федора Ушакова через проливы. И русский адмирал должен был прибыть с десантом на Мальту. Об этой просьбе к султану уже узнали в Вене и направили своих просителей, чтобы любыми путями уговорить блистательную Порту пойти русским навстречу. А теперь, генерал, поговорим без волнения и резких фраз. После некоторой паузы предложил Карна. Я один из тех граждан, которые не хотят реставрации монархии будь в какой форме. У меня сложилось четкое убеждение, что французский народ ждет своего бунтарского цезаря, но это крах республики. Они не ведают, чем такое может обернуться. По-вашему, цезарь был плох? Он всколыхнул Рим. Империя блистала и достигла вершины своего могущества, притом сохранялся и сенат. Уже менее эмоционально говорил Наполеон. Не думаю, что нам стоит говорить о делах давно минувших дней, лишь напомню, что после прихода Цезаря, Рим раздирали войны между собственным гражданами. Но не поэтому я не хочу новых Цезарей. С их приходом умирает республика, сказал представитель директории, пристально рассматривая Бонапарта. Лазар Карна был ярым противником установления консулата и последующего провозглашения Наполеона императором. Вы понимаете, что остановка продвижения в Австрии может быть расценена как предательство, спросил Бонапарт. Я задам вам встречный вопрос. Какими полномочиями вы руководствовались, когда создавали Цизальпинскую республику? Воспользовались небольшим бунтом в Генуе и все, установили свою власть. Я был прав, что сравнивал вас с Цезарем, возмутился Карна. Бонапарт промолчал, он не понимал, как можно великого римлянина, коим, несомненно, являлся Гай Юлий Цезарь, упоминать в столь уничижительной манере. А самому Наполеону весьма импонировало такое сравнение. И да, теперь он также находит много похожего. Цезаря любили в войсках, так и Наполеона нынче практически боготворят. Солдаты помнили, какими голодающими оборванцами они были до вторжения в Северную Италию, как не верили в свои победы и уже сильно стали сомневаться в жизнеспособности республики. А теперь они солдаты Великой Франции, хозяева жизни. Их приветствуют женщины, им кланяются мужчины, их расположение ищут богачи. Многие, даже простые солдаты, отправили телеги с награбленным добром домой, где голодали их семьи. Солдаты и офицеры зауважали себя и поняли, что могут побеждать. Они стояли в 100 километрах от Вены. Вы можете передать директории, что я буду воевать и побеждать во имя республики и дальше. Если это кому-то не нравится, то пусть пришлют обозы с обещанным подкреплением и провизией. И вообще, я требую провести расследование. Почему мне не оказана никакая помощь, и я принуждаю итальянцев воевать вместо французов? Да, что говорить, у меня в войсках даже поляки воюют. Возмущался Бонапарт. Карна, конечно, вел себя самоуверенно и хотел произвести впечатление, что директория способна контролировать ситуацию, но он видел, что реальных механизмов это сделать просто не существует. В ряде провинций все еще очень сильные якобинцы, которых разгромили в Париже, но не в Нанте, Пиренеях и других регионах. В Лионе вообще непонятная ситуация после карательных мер. Все еще достаточно сильны роялистские стремления, а у границ республики много бежавших аристократов только и ждут реванша. Кроме того, необычайную популярность приобретают генералы. Любимец народа генерал Гош скоропостижно скончался, и это могло бы стать большим горем для французов, но они нашли отдушину. Бонапарт. Не поломалась психика и менталитет французов из-за 8 лет революции, народ тянется к сильной руке, монархии. И, как понимал уже Карна, скоро они могут получить нового короля. Я передам, гражданин, ваши слова, не извольте беспокоиться, сказал Карна и вышел из комнаты. У него уже созрел план, что нужно упирать на то, кабы послать Наполеона в, скажем, Египет. Главное, чтобы подальше от Европы, иначе этот корсиканец того и гляди сорвет переговоры с Австрией. Глава 9. Петербург. 27 июня 1797 года. Ваше сиятельство, вы поможете господину Спиранскому? Спросил Лев Алексеевич Цветаев у генерал-губернатора Нижегородской губернии. Андрей Иванович Вяземский задумался. Он не хотел помогать Спиранскому, но обстоятельства складывались таким образом, что нельзя было не реагировать на то,